Истинно, мы чтим великое женское начало. Истинно, мы чтим начало дающее, которое дает жизнь, красоты и сердце. Мир огненный, часть 3, параграф 194. Миссия женщины. Наконец, нужно заметить, что в культуре будущего особенно великая роль будет принадлежать женщине. В ее руках уже теперь священный огонь домашнего очага – украсить, наполнить повседневную жизнь гармонией прекрасного – ее задача. Но ее существенная миссия несравненно больше. Духовная красота женщины, как невидимые лучи, проникает в вибрации души ее мужа и детей, дает им благие импульсы, вовлекает в светлый энергетический ритм. Но значение духозарной женщины выходит далеко за пределы семьи. Мудрым светом своего сердца, сердца постигшего и следующего высшему закону гармонии Вселенной, светом своего чувства знания, она притворяет все окружающее, и сама еще будучи на пути высшего развития, она притворит и сознание человеческое, дав ему новые цвета и тона. Ведь миссией женщины и до сих пор было сеять огонь духа, вдохновлять и возвышать мужчину, зажигать пламя мужества, энтузиазма и геройства, любить и жертвовать собою. Если мужчина часто служит уничтожающей силе, женщина рождает жизнь. Она носящая жизнь, благословляющая жизнь, великая, творящая и очищающая мир. Главное, женщине-матери дана первородная власть над душой ребенка. Лишь через прекрасный огонь ее сердца дитя может войти в царство грядущей красоты. Если бы каждая женщина-мать осознала всю свою безмерную ответственность, если бы она очистила, украсила и приготовила свои тело и дух как нерукотворный храм для неземного своего гостя, для пришельца из дальних сфер. Если бы она возжелала стать истинно достойной, нести чудо из чудес под своим сердцем, искренне стремясь сама стать прекрасной. Она должна походить на Марию в восточной легенде, которая поет своему ребенку колыбельную песню в могучей вере своего сердца. «Пусть люди считают тебя пахарем, но я знаю, сынок, что ты царь». Именно каждая мать должна задаваться целью. «Я хочу родить царя духа, носителя высшей красоты на земле». Призыв матери должен быть поистине цельным и освященным любовью. Он должен исходить из самых пламенных глубин ее жажды, самосовершенствования и общего блага. Тогда он и получит достойный ответ. Если бы сердца всех матерей объединились в молитве наивысшему, то как мир несказанно преобразился, притворился бы через сознание их детей – будущих членов общины мира. Так женщине предоставлена и космическая задача, которую она должна вполне осознать, а именно трансмутировать низшую, грубую природу человечества, высшую и светозарную, уготовить путь также оболочке дальнего путника Вселенной, утончить и одухотворить его тело, воспитать прекрасно звучащий его душу, огненно возвысить его дух. Так женщина чуткой мудростью своего сердца будет способна истинно продвигать вперед мир. Потому в перспективе будущего звучат слова латышского поэта Яниса Райниса. «Вся красота жизни идет от женщины. Без нее мы не смогли бы перенести тягости жизни. Вся любовь жизни идет от женщины. Без нее мы жили бы в темноте и ненависти. Из сердца женщины исходит светлая нежная мощь и не угаснет во времени, пока не победит. И победа женщины настанет, когда снова установится потерянное равновесие между обоими началами, когда женщина станет свободной и общественно, и духовно, когда женщина сможет стать на священном дозоре в будущем храме красоты жизни, когда любвеобильное сердце женщины и творческое действие мужчины объединятся в высшей красоте содружества и строения, и когда мужчина и женщина в совместном гармоническом творчестве преобразят нашу планету.